Николая Чудотворца, что на ямах. Земля, на которой находится этот храм, за Яузою, на Николаемской улице, принадлежала прежде ямщикам. И здесь был самый ям, то есть ямской двор, где принимали лошадей в дорогу. Вот и происхождение названия церкви «на ямах» и Николаемской улицы, на которой она находится. Впрочем, земля эта могла быть изрыта и ямами по случаю копания глины, так как земля здесь имеет глинистый слой. Однако ж таких ям в этой местности теперь нет. Церковь во имя Святой Троицы с пределами святого Николая Чудотворца и святого Иоанна Предтечи построена в 1697 году.